Глава первая. Прохладный ночной воздух приятно обдувал лицо и будоражил мысли. Простые смертные в это время уже ложатся спать, а некоторые, как и вовсе, видят десятый сон. Но для таких, как я, жизнь только начиналась. И зимний холод пробуждал и заставлял чаще шевелить ножками. В Змееграде еще вчера выпал первый снег, но здесь, в Нижнетарове, все иначе. Казалось бы, даже наш славный городок находится на юге и мало подвластен тем зимам, о которых слагают легенды. Однако здесь холодов практически не ощущается. Даже сейчас я шел в свободной и легкой одежде. Джинсы, белая футболка и синий пиджак – мой любимый вид. Конечно же, слегка пробирало, но ведь и не день на улице. Свет от луны не согревает. Совсем неподалеку слышалась клубная музыка и радостные крики людей. Неудивительно, ведь я забрел в центр этого маленького городка. Шел один, чтобы как следует осмотреться. Данное место меня весьма интересовало. И не просто так. Здесь жил мой старый товарищ. Старый во всех смыслах этого слова. И я не хотел, чтобы он оказался в плохой компании. Впрочем, он точно мог о себе позаботиться. И все же. «Эй, вон он! Вон там, видите?» Увы, возбужденные возгласы молодежи были адресованы не мне. Где-то слева послышался рев мотора. Некто рвался к этой компании на всех, так сказать, парах. Впрочем, мне на это наплевать. Конечно, если он не встанет у меня на пути. На светофоре вспыхнул зеленый, и я спокойно двинулся вперед по пешеходному переходу. Да, даже ночью я придерживался правил. Все-таки тот мчавшийся сюда ублюдок, а аура у него была именно такой, я ощущал ее даже за сотни метров, не любил соблюдать правила. Толпа на противоположной стороне ликовала, ожидая своего героя. Я не обращал на них внимания, переходя улицу. Все же в клуб идти не надо. Меня ждали в совсем ином месте. «Эй, придурок!» – раздался очередной крик, и на этот раз обращались уже ко мне. «Свали с дороги!» «Ты че, тормоз?» – вторил ему кто-то из той же шайки. «Не мешай Мэлу!» «Мэлу?» – переспросил я, хотя уже понял, о ком идет речь. «Да я просто...» В эту же секунду слева в лицо ударил яркий свет фар. Конечно, у дорогих машин отсутствуют как поворотники, так и переключатель на ближний. А потом по ушам ударил жуткий визг моторов. Что ж, спасибо, что решил остановиться, а не мчать дальше на красный. Да еще и по занятому пешеходному пути. Тело моментально объел изумрудный покров. Мои ноги превратились в колоссы, которые ничто не могло сдвинуть с места. Подошвы врезались в асфальт, пробив его. И когда машина этого некоего Мэла влетела в меня, то вместо перемолотой человеческой тушки на дороге появился смятый автомобиль. На несколько секунд вокруг повисла напряженная тишина. Поклонники ублюдка просто замерли с раскрытыми ртами, глядя на покореженный бампер дорогой машины и на водителя, который в это время медленно выбирался наружу. Недоуменно протянул бритый на лосо детина, глядя то на меня, то на откровенный металлолом. При этом на девушку, которая ехала рядом и при столкновении неплохо так приложилась лбом о бардачок, он даже внимания не обратил. «Ты что сделал, дебил? Ты хоть знаешь, кто я такой?» С каждой секундой он приходил в себя и все больше распалялся. «Ублюдок, мать твою, трахнуть меня решил? Ты хоть понимаешь, сколько эта тачка стоит? Да тебе за всю жизнь не расплатиться! Мой батя!» Я не дал ему договорить, просто шагнул вперед, схватил его за воротник и резко дернул вниз. В тот же миг раздался такой знакомый и приятный дзынь, что на душе даже как-то потеплело. Этот звук говорил о том, что морда одного из выродков, которые почему-то родились на этой планете, звонко соприкоснулась с металлом. Протянула эта страшная и теперь уже окровавленная рожа местного мажора. «Что, маловато?» — хмыкнул я и ударил его о смятый капот еще пару раз, после чего отпустил, и популярный Мэл осел на асфальт, облокотившись о купленную папой машину. «Остальные...» Я повернулся к столпившимся зрителям. «Ну, я жду». Несколько ублюдков, видимо, из особо приближенных или просто жопоцелующих, все-таки ринулись вперед, взмахнув кулаками. Наверное, они думали, что их боевой крик похож на свирепый клич индейцев, чьи имена пугали лишь произношением. Но нет. По факту, они больше походили на сломавшийся голос подростка, который только-только познал азы мужества. И, кстати, в чем-то я был прав, ведь на меня накинулось трое не особо взрослых парней, что умом, что настоящим возрастом. «Ох, ребятки!» — вздохнул я и покачал головой. «В В ту же секунду прыгнул вперед и ударил ногой того, что был по центру. Парнишка отлетел назад, врезавшись в ту самую толпу, которая, по счастью, успела его подхватить. Того, что справа, я блокировал рукой и сразу ударил лбом по лицу. С разбитым носом он на пару секунд потерялся, и этого мне хватило, чтобы крутануться на месте и подтолкнуть его к третьему противнику. Парнишка, что атаковал слева, не успел остановить собственный кулак и смачно приложился им о лицо своего приятеля. От подобного у третьего глаза полезли на лоб. Но я не собирался ждать, когда он придет в себя. Сделав к нему шаг, схватил так же, как и его кумира, за ворот, а потом повторил то, с чего все и началось, то есть ударил лицом о капот. Вполне возможно, что он даже будет этому рад, типа сроднившись со своей звездой. «Ладно, хватит». Я вскинул руки, когда парнишка свалился мне под ноги. «Да ты не охренел?» – взревел первый, которого силой подтолкнули ко мне. Он хотел было с прыжка ударить меня кулаком, но я вовремя скользнул под него, поймал за ноги и дернул вниз. Мне не надо было даже магию прилагать, во мне и без того бурлила кровь. Поэтому по ногам пронесся еще один красивый дзынь, но теперь уже противник упал без сознания. Второй, что лишь пару раз получил по морде, но остался на ногах, благоразумно отступил, зажимая разбитый нос. Я же мигом подскочил к пассажирской двери, распахнул ее и поймал вывалившуюся оттуда девушку. «Скорую!» — рявкнул я на столпившихся идиотов. «Ну же!» «Нет, не надо!» Неразборчиво пробормотала она, попытавшись поднять руку, но на это у нее не хватило сил. «Чертовы дебилы! У нее сотрясение! Как пить дай! А они решили подраться?» Я зло посмотрел на собравшихся, и те мигом уткнулись в телефоны, делая вид, что звонят в больницу. «Что здесь происходит?» За моей спиной раздался грозный и властный голос. Толпа, что стояла передо мной, вскинула взгляды и отступила. Повисло звенящее напряжение. А вот мне развернуться с потерпевшей на руках было не так-то просто. Однако пришлось это сделать, дабы познакомиться с новыми участниками этой интересной постановки. «Приехали», — пробормотал я, встретившись с суровым взглядом местного полицейского, точнее сразу с двумя, и, видимо, патрульные. «Ты кто еще такой?» — рыкнул первый, ткнув в меня резиновой дубинкой. «Ты что творишь? Опусти ее на землю!» «Если опущу, то прилив крови может быть неправильным», — спокойно ответил я. «А еще в ее состоянии требуется как можно меньше телодвижений». «Зубы нам не заговаривай!» — рявкнул второй, достав из кобуры пистолет и наведя его на меня. «Мы видели, что ты здесь устроил, чмо! Так что, живо девку на землю, а сам на колени!» «Вот как?» — я с усмешкой загнул бровь. «То есть видели, как в меня врезался этот ваш Мел? Видели, что на меня напали?» А также видели, что девушка без чувств в машине? И при этом никто из вас говнюков даже пальцем не повел? Я все верно излагаю? Ты хоть понимаешь, на кого варежку раскрыл? Первый оскалился так, что у него чуть было желтая слюна, от бешенства не потекла. Баба на землю, а сам на колени. Нет, тихо ответил я, не сводя с них взгляда. Что? В какой-то момент они опешили. Наверное, до этого им никто не давал столь наглого отпора. Но всему приходит конец. Охерел? У второго откровенно затмило башню. Не удивлюсь, если оба гуляют возле ночного клуба под чем-то. Весьма неплохо так, отмазывать всевозможных ублюдков, при этом самим употреблять все, чем могут поделиться. А это уже сопротивление. С этими словами он вскинул руку с пистолетом к небу и выстрелил, после чего сразу же направил его обратно на меня и вновь нажал на спусковой крючок. Плохо. Очень плохо. Пришлось потратить достаточно много энергии, чтобы расщепить пулю на атомы. Да, я мог бы легко уклониться от нее, но тогда она, возможно, попала бы в кого-нибудь из толпы, что до сих пор кучковалась за моей спиной. Или же отбить ее магией, но тогда вообще непонятно, куда бы она попала, в кирпичную стену соседнего дома или же в окно, где за всем наблюдает незадачливая домохозяйка. Так что выбора у меня особого не оставалось. Однако же на этом останавливаться я не собирался. Мигом переместившись к копам, при этом все еще держа девушку в руках, ударил одного из них под колено. Но так, что послышался хруст сломанных костей. Мужик с криком повалился на асфальт, схватившись за поврежденную конечность. Но в то же время я уже был возле второго, того, что стрелял, и врезал ему ногой в грудь, отчего он улетел в стену ближайшего дома, где рухнул наземь без чувств. Да, в тот момент мне пришлось применить силы. Но разве у меня был выбор? Сомневаюсь. Тем более с незнакомкой на руках, в которую, кстати, и стрелял тот ублюдок. Если бы я просто стоял на месте и ничего не сделал, то пуля прошила бы ей бок, ну а там... В общем, как-то недружелюбно встретил меня Нижнетаров, Может, поэтому у меня ассоциации с Тарняковым? И чего стоим? Рыкнул я на этих дебилов. Где скорая? Все мигом вздрогнули и снова схватились за телефоны. Боги, вот за что мне все это? Отставить. Послышался до боли знакомый и приятный мужской голос. Скорая уже в пути. А ты, Илья, можешь занести девушку пока к нам в бар. Нечего стоять здесь и привлекать ненужное внимание. У тебя это просто идеально получается. Что? Илья? Это сам Филатов? Послышался шепот среди толпы, и все взгляды вновь устремились на меня. Черт, реально, посмотри на фотки. Он же был там, унизил самого Тарнякова. Да блин, усмехнулся я, понимая, что говоривший был прав. Я снова привлек к себе внимание. Хорошо, есть куда ее положить? Не переживай, найдем. Ответил тот и поманил рукой, приоткрыв дверь бара, что располагался рядом со входом в ночной клуб. С этого момента мы закрыты. Все для тебя. На моем лице невольно расплылась довольная улыбка, ведь передо мной стоял никто иной, как мой товарищ и напарник, Сергей Анопко, и улыбался мне точно так же. «Серега,